Упадок и разрушение. В голодном алмазе был понедельник. Внутри всего двое – Мел и бармен. Днем по понедельникам Лос-Анджелес – ебеня. Даже вечером в пятницу – это ебеня, но особенно днем по понедельникам. Бармен, его звали Карл, пил втихаря у себя под стойкой. А напротив него лениво нависал над выдохшимся зеленым пивом Мел. «Я тебе должен что-то сказать», — сказал Мел. «Валяй», — ответил бармен. «Тут это... Как-то вечером мне один тип звонит. Я раньше с ним работал в Акроне. Его уволили, потому что бухал, а он женился на медсестре, и теперь эта медсестра его кормит. Мне такие люди до лампочки, но сам же знаешь, какой сейчас народ. Как бы виснут на тебе». «Ну?» — сказал бармен. «В общем, они мне звонят. Слушай, плесни мне еще пиво, это просто моча какая-то». «Ладно, только ты пей быстрее, оно выдыхается через час». «Хорошо. И говорят мне, что решили нехватку мяса. Я думаю, какая такая нехватка мяса? И чтобы я приезжал? Мне делать нечего, я беру и еду. Играют сент-луисские бараны, и этот мужик, Эл зовут, включая телек, и мы садимся смотреть. Эрика, это ее так зовут, она где-то на кухне салат делает, а я пару упаковок пива привез. Здрасте, говорю. Эл откупоривает, там славное тепло, духовка включена, в общем, удобно. Они, похоже, пару дней не ругались, ситуация спокойная. Эл что-то тележит про Рейгана, про безработицу, только я ему ответить не могу, мне скучно. Понимаешь, плевать мне, прогнила страна или нет, если только мне самому все удается». «Ну да», — сказал бармен, отхлебнув под стойкой. «В общем, она выходит, садится с нами, пиво пьет. Эрика, медсестра, говорит, для всех врачей больные, как скот. Говорят, все врачи шустрят. Думают, свое не пахнет, и ей лучше б с Эллом, чем с каким-нибудь врачом из нынешних. Но это глупое заявление, так?» «Я-то Элла не знаю», — ответил бармен. «Ну, мы в картишки перекидываемся. Бараны проигрывают, а вот через несколько партий Эл мне говорит: знаешь, у меня странная жена. Ей нравится, чтобы кто-то смотрел, когда мы это самое. Ну да, подтверждает она, меня это стимулирует. А Эл такой: ну так трудно заставить кого-то смотреть. Думаешь, вроде легко, а на самом деле дьявольски трудно. Я им ничего не отвечаю. Прошу две карты, ставку на никель повышаю. А она карты откладывает. И Эл свои бросает, и они оба встают. Она: давай по комнате пятится, Эл за ней. Ты, блядь, говорит, ты бледина ебаная. Ходит мужик передо мной и жену свою блядью обзывает. Блядь, орет на нее. Загоняет ее в угол, шмяк по морде, давай кофточку с нее сдирать. Опять орет: ты, блядь, и опять ей по морде, она аж на ногах не удержалась. У нее уже юбка порвана, она ногами от него отбивается и кричит. Он ее подымает, целует, потом шварк на кушетку. И давай по ней ползать, целует, одежду на ней рвет. Потом трусики содрал и заработал. И пока он этим занимается, она из-под него зырит. Все ли мне видно? Видит, что я наблюдаю, и давай извиваться, просто как змея бесноватая. В общем, постарались они на славу, кончили. Она встает и уходит в ванну, а Эл на кухню за пивом. Спасибо, говорит, когда опять в комнату заходит. Ты нам очень помог. А потом что? Спросил бармен. Ну, баран, наконец, забили, в телевизоре шум поднялся, она выходит из ванны и идет на кухню. Эл опять про Рейгана заводит. Говорит, что все, упадок и разрушение Запада, как Шпенглер писал. Персонаж явно путает историю упадка и разрушения Римской империи 1776-1788 года английского историка Эдварда Гиббона 1737-1794 годы. С закатом Европы 1918-1922 годов немецкого философа Освальда Шпенглера 1880-1936 годы. «Все такие жадные, такие растленные, все прочно гниет. И вот в этом духе еще какое-то время тележит. Потом Эрика зовет нас за столик в кухне, а там уже накрыто, и мы садимся. Пахнет хорошо, жарким. А поверху ломтики ананаса. Похоже на бедро, я вижу там что-то вроде колена. Эл, говорю, а ведь похоже на человечью ногу, если брать от колена и выше. «Ну да», — говорит Эл, — «это она и есть». «Так и сказал?» — спросил бармен, нагибаясь отхлебнуть. «Ну?» — подтвердил Мел. «А когда такое слышишь, тут же прям не знаешь, что и думать. Вот ты бы что подумал?» «Я бы подумал», — ответил бармен, — «что-то шутки у него такие». «Само собой. Поэтому я ему говорю, отлично, отрежь-ка мне кусок получше». И Эл отрезал. Там и пюре было, и подливка, кукуруза, горячий хлеб, салат. А в салате фаршированные оливки. Эл говорит, ты попробуй горчицу с мясом, острая, хорошо идет. Я мажу. Неплохое мясо. Слушай, Эл, говорю, а ведь не дурно, что это? Ну, я же тебе говорю, Мэл отвечает, он это человеческая нога, бедро. От 14-летнего мальчишки, мы его на бульваре Голливуд подобрали, он стопом ехал. Позвали его к себе, накормили, он... Дня 3-4 посмотрел, как мы с Эрикой этим самым занимаемся, а потом нам надоело, поэтому мы его забили, выпотрошили, кишки в мусоропровод, а остальное в морозилку. Гораздо лучше курицы, хотя вот стейку из филейной вырезки я бы не предпочел. Так и сказал, опять спросил бармен, нагибаясь за выпивкой. Так и сказал, ответил Мел. Плесник мне еще пиво. Бармен плеснул еще, Мел продолжал. Ну, я, в общем, по-прежнему думаю, что он шутит, понимаешь? Поэтому говорю, ладно, давай я к вам в морозилку гляну. А Эл такой, валяй, он там. Дверцу открывает, а в морозилке торс, полторы ноги, две руки и голова. Все нарублено. Выглядит очень аккуратненько и чистенько, но мне все равно не нравится. Голова на нас смотрит, глаза голубые открыты, а из головы язык высовывается. Примерз к нижней губе. «Господи ты, боже мой, Эл!» — говорю тут я. «Да ты же убийца! Это ж невероятно, это омерзительно!» А он отвечает. «Ты уж повзрослей когда-нибудь. Людей на войне бьют миллионами, да еще и медали дают за это. Половина всего народа на земном шаре дохнет с голоду, пока мы сидим и смотрим на это по телевизору». «Точно говорю тебе, Карл, вот тут у меня кухонные стены перед глазами поехали, я только вижу, что эту голову, эти руки, ногу отрубленную». «Убитая, оно же все такое тихонькое. А ты думаешь, что оно просто вопить должно, я не знаю? Короче, я к кухонной раковине, и давай блевать». Долго блевал. Потом Эллу говорю, я пошел отсюда. «Вот ты, Карл, ты бы там остался?» «Ни за что», — ответил Карл. «Ни секунды». В общем, Эл встал перед дверью и говорит. «Послушай, это же не убийство. Убийств вообще не бывает». Тебе надо одно — выломиться из тех представлений, которыми тебя нагрузили, и ты свободный человек. Свободный, понимаешь? Отойди нахуй от двери, Эл, говорю, я пошел отсюда. А он меня за рубашку хватит, давай сдирать ее с меня. Я ему по роже, а он на мне рубашку рвет. Я опять по роже, и опять, а он как будто ничего не чувствует. По телеку еще бараны. Я только шаг от двери, ко мне жена его подбегает, хватает меня и ну целовать. Я уж не знаю, что делать. Она-то баба крепкая. И все эти медсестринские приемчики знает. Я пытаюсь ее оттолкнуть, но не могу. Она в меня ртом своим впилась, такая же чокнутая, как и Эл. Тут у меня вставать начинает, я ничего с собой поделать не могу. Нарочно она так себе, но вот ноги, задница здоровая, да еще и платьице на ней в такую облипку, что дальше некуда. От самой разит вареным луком, язык жирный, слюнявый, но переоделась же в это новое платье, зеленое. И только я его на ней задрал, вижу... Комбинашка на ней кровавая. Тут меня перемкнуло совсем. Я гляжу, а Эл уже хуй в кулаке держит и сготовился, значит, наблюдать. Я ее на кушетку кинул, ну и тут мы приступили. Эл над нами стоит, сопит. Ну, мы все вместе и вжарили. Настоящим трио таким. И только после этого я встал, одежду в порядок начал приводить. Сходил в ванную, умылся, причесался, выхожу, а они оба на кушетке сидят, футбол смотрят. Эл мне пиво открыл, я сел, попил, сигарету выкурил. На том все и кончилось. Я встал потом и сказал, что я пошел. Они «до свидания» оба сказали, а Эл добавил, чтобы я им в любое время звонил. Вышел я из квартиры на улицу, а там моя машина. Я сел и уехал. Вот и все. «И в полицию не заявил?» — спросил бармен. «Ну, понимаешь, Карл, это трудно. Они меня как бы в семью приняли, и ничего же от меня не скрывали. А я так смотрю, что ты теперь соучастник убийства. Но я вот о чем подумал, Карл. Они же вроде неплохие люди. Я видал людей похуже, хоть они и не убивали никого. Не знаю, запутался я как-то. Даже тот паренек в морозилке, будто какой-то мороженый кролик. Бармен вытащил из-под стойки люгер и направил на Мэла. «Так», — сказал он, — «ты только не дергайся, а я звоню в полицию». «Слышь, Карл, это не тебе решать!» «Черт из два не мне! Я сознательный гражданин, не положено таким засранцам ходить и людей в морозилке заталкивать. Я могу следующим оказаться». «Ты посмотри, Карл! Посмотри на меня, я тебе что-то сказать хочу». «Ладно, валяй». «Это все была трепотня». «Все, что ты мне рассказал?» «Да, это я просто трепался, шутка. Я тебя облапошил. Убери теперь пистолет, да начисли нам скотч с водой». «Ничего не трепотня». «Я же тебе сказал, что трепотня». «Не трепотня, слишком много подробностей. Анекдоты так не рассказывают, это не шутка. Никто так не шутит». «Говорю тебе, Карл, это треп». «И я тебе поверю». Карл потянулся налево за телефоном. Аппарат стоял на стойке. Когда Карл вытянул руку, Мэл схватил бутылку с пивом и двинул ею Карлу в лицо. Бармен выронил пистолет и схватился за физиономию, а Мэл перепрыгнул стойку, ударил его еще раз за ухо, и Карл рухнул. Мэл подобрал люгер, тщательно прицелился, один раз нажал на спуск, затем сунул пистолет в бумажный кулек, опять перепрыгнул через стойку и вышел из бара на бульвар. На парковочном счетчике перед его машиной стояло и стекло, но квитанции не было. Он сел в машину и уехал.